Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и мы рады предложить вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать четвертую заключительную часть записи, составленную по книге «Команда Дельфина». Что касается Бесси, то о ней ничего не было слышно. Казалось, что ее, как и ее мужа, поглотило море. Флэк немного беспокоился о ней и детях, размышляя на досуге, что не мешало бы найти хоть какой-то ее след. Он мечтал, что если бы знал, где находится Бесси, то время от времени по мелочи помогал бы ей, как вдове старого товарища по морю. Но Флэк обманывал себя. Бессердечность, эгоизм и абсолютная беспорядочность в поведении заставили бы его отвести взгляд от Бесси, а ее страдания лишь ожесточили бы его настолько, что он прошел бы мимо, встретив ее на улице, умирающую от голода. Просто он не считал себя злодеем, пока мечтал выделить ей маленькую толику тех средств, которые украл у нее. Эта зима была холодной и суровой. Мысль о Бесси преследовала Флэка, когда он сидел у камина. Она неотступно следовала за ним в пивной, корабль и якорь, которая стала ему вторым, но самым близким домом. Там он сидел однажды мартовским вечером, чувствуя себя по-домашнему, выпивая и куря сигары в компании таких же, как он, веселых собутыльников. Это был ветреный день, слишком холодный для него, чтобы пройтись по берегу реки в поисках случайной работы. В пивной было тепло и уютно, и Флэк был в том состоянии, которое называл хорошим опьянением. Еще не совсем пьян, когда море по колено, но уже слегка в охмелю, когда мысли немного путаются. Он в тысячный раз рассказывал историю крушения дельфина и своего чудесного спасения с молодым Артуром Пенроузом, состоятельным судовладельцем, ставшим его лучшим другом с той ужасной ночи. Слезы выступили у него на глазах, когда он говорил о Викторе, младшем брате Питера Блейка. Большинство присутствующих знали Питера как замечательного товарища и моряка. «Флэк!» — раздался над его ухом глубокий, взволнованный голос, который он уже и не надеялся услышать еще раз. «Ты знаешь что-нибудь о моей жене и детях?» Флэк мгновенно протрезвел. Он уронил длинную трубку, которую держал в зубах, и в ужасе отшатнулся, когда тяжелая рука опустилась на его плечо. Все это не было ни сном, ни ошибкой. Рядом стоял его товарищ по плаванию, которого он считал давно утонувшим. В течение первых недель после возвращения Флэк не чувствовал себя в полной безопасности, в особенности, когда нашли помощника капитана. Но прошло уже 4 месяца или даже больше с момента крушения корабля, так что все страхи Флэка давно растворились. А сейчас перед ним стоял Питер Блейк. Живой человек, а не привидение. Несмотря на свою суеверность, Флэк предпочел бы встретить привидение. «Ты знаешь что-нибудь о Бесси, детях и о моей матери?» — спросил Питер, опять на этот раз встряхивая Флэка, чтобы вывести его из оцепенения. «Нет», — заикаясь, пробормотал тот. «Питер Блейк, это ты?» «Питер Блейк?» «Да, это Питер Блейк. Старый дом закрыт, в окнах нет света. А я ищу Бесси. Я вернулся всего час назад. Кто-нибудь знает, где найти Бесси?» Питер оглядел присутствующих. На лице его застыло выражение сильного беспокойства. Большинство мужчин столпились вокруг, уставившись на него, в нетерпении услышать о том, что спасло его от ужасной судьбы, постигшей остальных членов команды. Флэк был удручен. Он стоял, как громом пораженный. Весь его вид выражал необъяснимый, но абсолютный страх. Может быть, в офисе Пенроуза знают что-нибудь? Предположил один из свидетелей разговора. Они ничего не знают? Запинаясь, быстро сказал Флэг. Он не мог ничего сразу придумать, но знал, что должен держать Питера подальше от офиса Пенроуза до тех пор, пока не найдет какую-нибудь лазейку для своего спасения. «Я слышал, как говорили», — продолжал говоривший до этого мужчина, «что Пенроуз делает очень много для семей моряков, погибших на Дельфине, и что он никогда не забывает о семье Блейк». «Да, это так», — сказал Флэг. «Он передал через меня кое-какие деньги для Бесси Блейк, но она к ним не притронулась, даже не взглянула на них. Она сказала, что они подобны сребреникам Иуды, цена за кровь невинных. И я передал мистеру Пенроузу ее слова». «Ах да, Бесси была отважной», — сказал Питер, и на мгновение его мрачное, озабоченное лицо осветила улыбка. «Да-да, она такая!» — согласился поспешно Флэг. «Но вопрос с Пенроузом был решен, и старый ремесленник обанкротился, и Бесси покинула Вэппинг. Я искал ее повсюду ради старой дружбы, но ничего не слышал ни о ней, ни от нее». «Ах, как тяжело!» — сказал Питер, обводя взглядом всех присутствующих. «Вернуться к старым соседям и узнать, что ни у кого из них нет сердца, никто из них не позаботился о твоей бедной жене и малютках. Я бы так не поступил, случись подобное с любым из вас, независимо от того, ходили ли мы вместе в море или нет. Тяжело узнать такое человеку, едва не утонувшему в море». «О, много времени прошло со дня крушения Дельфина», — проговорил один из мужчин. «Да, около 18 недель», — ответил Питер. «Всего 18 недель, и уже никто не может сказать мне, куда они делись. Я бы сделал все от меня зависящее для твоей жены и детей, Флэг». «Она не приняла от меня помощи», — сказал Флэг. «Она отвергла золото Пенроуза, добытое нечестным путем. Не следует тебе идти к Пенроузу. Завтра я помогу тебе найти их, если они в Лондоне. Я разыщу их, поверь мне». «Спокойной ночи, друзья», — ответил Питер, внезапно поворачиваясь, чтобы уйти. Он с трудом контролировал себя. Разве такого приема он ожидал после всех пережитых им опасностей и тревог? Он никогда не судил строго окружающих, но эгоизм и безразличие его старых соседей, так быстро потерявших из виду Бесси, вызвали чувство горечи в душе Питера. «Постой!» — воскликнул один из них. «Расскажи нам, как тебе удалось выжить после кораблекрушения?» «Друзья, у меня нет времени вести с вами долгие беседы», — ответил Питер. «У меня был спасательный пояс, и я плыл, пока меня не подобрало голландское судно. Они направлялись в Кейптаун, и мне пришлось плыть туда с ними. Вернулся я с первым кораблем, идущим в Англию. Вот и вся моя история». Он вышел на темную улицу. Дул сильный, обжигающий, хотя и весенний ветер. Путешествие в Кейптаун было долгим и утомительным. Голландский бриг не поддерживал связи ни с одним судном, держащим путь домой, в Англию. Но как только они вошли в бухту, Питер написал Бесси, сообщая о своем спасении и обещая как можно скорее добраться до дома. Наверное, она уехала раньше, чем дошло его письмо. Ему и в голову не могло прийти, что какие-то непредвиденные обстоятельства могут лишить Бесси жилья. Он знал, что ей тяжело будет добыть денег на кусок хлеба, и очень переживал из-за этого. Но когда он обнаружил, что ее фактически выгнали на улицу, то испытал настоящий шок. Где она теперь? Где среди этого безжалостного равнодушия она нашла укрытие? Господь заботится о них, он был в этом уверен. Господь спас его. Он не оставил его, когда Питер смотрел в лицо смерти. Но Питер не верил, что опасность, которой он подвергался, или испытания, которые выпали на долю Бесси, были угодны Богу. Беды произошли из-за небрежности, жадности и гнусного эгоизма соотечественников Питера. Ему было горько думать об этом. Сердце давило невыносимое бремя. Проходя мимо полицейского участка, Питер завернул в него, чтобы задать несколько вопросов. Единственное, что он узнал, что видели, как его мать садилась на пароход до Гавра. А его жена и дети сразу же после этого покинули Вэппинг с огромным возом мебели. Если Бесси выгодно распорядиться этой мебелью, то у нее будут деньги, которые на какое-то время избавят ее и малышей от нищеты. Впервые с тех пор, как Питер увидел, что их старый дом закрыт и необитаем, он испытал нечто подобное спокойствию. Его бедная матушка вернулась в свой родной город. Ее будет нетрудно найти. Несомненно, она знает, где Бесси. Как только он встретится со стариком Пенроузом, он отправится в Нормандию. Флэк знал, что больше не сможет стоять на якоре в тихих водах и что ему предстоит качаться на бушующих волнах неприятностей. Его мысли были слишком противоречивы. Ему не пришло на ум держать Питера Блейка в поле зрения до тех пор, пока он не придумает какой-нибудь план или не придет к какому-нибудь решению. Осознание своей оплошности обрушилась на Флэка через время, когда он так и не смог найти Питера Блейка, хотя провел в поисках полночи. На следующее утро, как только открылся офис Пенроуза, Питер появился там, чтобы узнать адрес мистера Пенроуза. То, что еще один человек из команды «Дельфина» выжил, не очень обрадовало Блэкберна, предполагаемого владельца, который также являлся менеджером Пенроуза. Изо всех сомнительных сделок, в которых Пенроуз был замешан, сделка с Дельфином была самой мошеннической, единственной, в которой, по мнению Блэкберна, обман удался на славу. Он от всей души хотел вернуть прошлое и изменить все, что натворил. Флэка легко было поставить на место, если он решит сделать какую-нибудь глупость. Но Блэкберн не мог без страха взглянуть в глаза Питеру Блейку. В целом казалось, что наилучшим выходом из создавшейся ситуации будет дать моряку адрес Артура Пенроуза и не создавать себе дополнительных проблем. Было еще довольно рано. Артур завтракал, когда Питер Блейк подошел к его дому. Его приняли без промедления. Старый слуга, едва услышав имя Питера Блейка, буквально затащил его в холл и потянул за собой по коридору к комнате, в которой поглощал завтрак его молодой хозяин. Слуга распахнул дверь и втолкнул в нее посетителя, ликующе воскликнув: «Вот он собственной персоной, мистер Артур! Это Питер Блейк! Еще один из них спасен! Все члены команды вернутся один за другим, и с вами все снова будет в порядке!» Удивление Питера Блейка от такого приема возросло при виде радости младшего Пенроуза. Артур, которого он считал погибшим во время кораблекрушения, схватил его за руку и тряс ее вновь и вновь, не произнося ни слова. Питер сам не мог справиться с голосом и нарушить молчание. «Слава Богу!» — наконец воскликнул Артур. «Слава Богу! Ваша жена уже видела вас?» «Нет», — ответил Питер. Она покинула наш старый дом, и я не могу найти ее». «О, она здесь!» — радостно воскликнул Артур. «В этот самый момент и в этом самом доме!» «Здесь?» — повторил Питер. «Здесь?» «Да, я заботился о ней!» — продолжал Артур. «Она ни в чем не нуждалась. Этим утром она и ваши дети пришли ко мне с маленькой просьбой. Сейчас они ждут встречи со мной». «Здесь!» — воскликнул Питер вновь. Всю тяжесть груза, висевшего на нем, он ощутил лишь теперь, когда забота, наконец, свалилась с его плеч. Глаза Блейка наполнились слезами, пока он в ответ сжал руку Артура Пенроуза с такой силой, какой тот доселе не испытывал. «Слава Богу!» Слова шли из самой глубины сердца Питера, хотя ему и трудно было произнести их. «Кто-нибудь рассказал им о моем спасении?» — спросил он с нежностью, думая о жене. «Она оплакивала меня, и радость может быть слишком сильной для моей маленькой бедной Бесси. Дети не осознают этого, мои малютки, но Бесси...» «Старик Симонс рассказывает ей сейчас, если я не ошибаюсь», — ответил Артур. «Они завтракают внизу. Симонсу придется весь день слушать байки Флека». «Флек?» — воскликнул Питер. «Да, он был настоящим другом вашей жены, Блейк. На самом деле я не слишком часто видел ее, но он обеспечивал ее всем необходимым и заботился о ней по моей просьбе. Он пришел с ней сегодня утром и ждет внизу». «Флек?» — повторил Питер. Дверь отворилась, и вошел Флек, словно услышав свое имя, и откликнулся на зов. Он прикрыл за собой дверь и остался стоять у входа. Его лицо было серым и удрученным, но он с наглостью и вызовом посмотрел на Артура своими маленькими серыми глазками. Питер стоял безмолвный, глядя на Флека в замешательстве и изумлении. «Флек!» — воскликнул Артур. «Здесь Питер! Симонс уже рассказал новость его бедняжке жене внизу?» «Да, да, он рассказал новость», — пробормотал Флек угрюмо. «Но я теперь пришел сказать, что это не жена и дети Питера Блейка. Я не знаю, где найти Бесси Блейк, и я сказал ему об этом прошлой ночью». «Не мои жена и дети?» — воскликнул Питер. «Не жена Питера Блейка?» — закричал Артур Пенроуз. «Тогда кто они такие?» «Это мои жена и дети», — ответил Блейк приглушенным голосом, но упрямо. «Бесси Блейк назвала ваши деньги деньгами Иуды. Она сказала, что скорее умрет от голода на улице, чем притронется к ним хоть пальцем. Я сделал это из сочувствия к вам». «Значит, ты все это время навязывал мне свою жену и детей?» — спросил Артур, и его лицо потемнело. Ему никогда особенно не нравился Флек и женщина, которую он выдавал за Бесси Блейк. Обман казался ему бессердечным и жестоким. «Да, если вы хотите называть все своими именами», — сказал Флек нагло. «Я решил больше никогда не выходить в море после того, как попал в ловушку, когда меня заманили на одно из старых корыт Пенроуза. Я потерял на дельфине все, что имел. Теперь мы в расчете, вы и я». «Нет», — с негодованием ответил Артур. «Мы еще не в расчете. Я подам на тебя в суд за обман». «Остановитесь на минуточку», — хитро улыбаясь, сказал Флек. «Не рубите сук, на котором сидите. Если вы сдадите меня, я сдам вас. Вы получили 500 фунтов за обман. Как вы это называете? И сколько из них вы заплатили мне или Полли? Нам досталось около 20 фунтов, а вы в карман положили 500. Кто из нас больше обманывает? Кто из нас больше лжец?» «Я не понимаю, что ты говоришь», — ответил Артур. «И своей наглостью ты только ухудшаешь свое положение». «Питер Блейк знает, что я имею в виду», — продолжал Флэг. «Наш капитан знал, и Блэкберн, помощник капитана, знает. В Алжир отправили очень мало оружия, застрахованного на 500 фунтов. Что же было там, а? Ко дну пошли ящики с солью, которые не стоят и 500 пенсов. Может, остальной груз имел такую же ценность? Разве это не называется обманом, сэр? Если вы отдадите меня под суд, я расскажу им свою историю, и Питер Блейк подтвердит ее». «Это ложь!» — с пылом произнес Артур. «Это не может быть правдой, Питер!» «Да, это правда, сэр», — ответил Питер. «Если меня вызовут в суд, я должен буду это подтвердить. Деньги за страховку необходимо вернуть, хотя вы и не принимали участие в этой махинации. Эти ящики были наполнены солью, и я пришел сегодня к вашему отцу поговорить об этом». «О, боже мой!» — воскликнул Артур Пенроуз. Он опустился на стул у стола и закрыл лицо руками, пытаясь спрятаться от взглядов Флэка и Питера. «Значит, это правда. Его отец, чью память он надеялся обелить от лживых и завистливых обвинений, был виновен как минимум в одном вопиющем мошенничестве. А если в одном, то почему и не в остальных, приписываемых ему его врагами?» В последнее время Артур был более спокоен и удовлетворен благодаря добрым словам, сказанным в адрес его покойного отца. Ему уже стала нравиться мысль, что он унаследует его положение и богатство, веря, что они не связаны ни с каким бесчестием. Но если все правда, то он должен сдержать свое обещание не прикасаться к деньгам отца до тех пор, пока не будет заплачено за все злодеяния, в результате которых эти богатства были накоплены. Отец завещал ему слишком тяжелый груз преступлений. Когда Артур поднял голову, его лицо выглядело измученным и постаревшим. Ни один из мужчин не произносил ни слова и не двигался в течение этих коротких минут, пока он предавался своим глубочайшим, мучительным размышлениям. Но теперь Питер обратился к нему с уважением и сочувствием. «Я не хотел говорить вам, Артур. Более того, я не думал увидеть вас вновь. Но я пообещал капитану разобраться в этом деле, и я пришел сюда поговорить с вашим отцом, истинным владельцем дельфина. Оставьте вашему отцу разбираться с этим». «Мой отец мертв», — произнес Артур дрожащим голосом. «Мертв?» — повторил Питер Блейк. «Теперь это мое дело», — сказал Пенроуз осипшим, неуверенным голосом. «И вы должны мне все об этом рассказать. Флэг, убирайтесь домой, ты, твоя жена и дети. Оставьте меня. Я не могу спустить тебе с рук все это, но я подумаю над этим. А сейчас с глаз долой». Флэг был только рад поскорее убраться. У него была отчаянная надежда, что он сможет выжать из Артура последнюю сумму денег до того, как тот узнает о Питере. И он привел жену рано утром. Она должна была рассказать хорошо подготовленную историю о необходимости получить денежное содержание за следующий месяц. А теперь он был рад поскорее уйти, сказав Симонсу, чтобы женщина следовала за ним. Он поспешил покинуть дом, пока Артур не передумал и не отправил его в тюрьму. «Останьтесь со мной», — сказал Артур, когда Питер собрался последовать за Флэком. «Останьтесь. У меня нет ни одного друга в целом мире, который может сказать мне правду, не таясь. Вы можете помочь мне в этой беде. Не уходите». «Да я с удовольствием бы остался», — ответил Питер. «Но есть моя жена и малютки. Когда вы сказали, что они здесь, я испытал такое облегчение, а теперь беспокойство за них давит на меня в 10 раз сильнее. Я вернусь к вам, как только найду их». «Меня все это время успокаивала мысль, что я забочусь о них вместо вас», — сказал Артур Пенроуз. «А теперь ее нет. Я поеду с вами и сделаю все возможное, чтобы помочь вам в ваших поисках». Но через 3 дня бесплодных поисков в огромных лабиринтах Лондона Питер Блейк принял решение пересечь Ла-Манш и найти свою мать в Хонфле. Неутомимый и несчастный Артур настоял на поездке с ним. Казалось, у него с Блейком было гораздо больше общего, чем с кем-либо из его бывших друзей. Опасность, с которой они оба столкнулись и которую пережили, связана с их крепкими и тесными узами, которые усиливались благодаря мужественности и доверию Питера. Они остались на палубе парохода «Саутгемптон» после того, как все пассажиры укрылись в каютах внизу. Питеру казалось неестественным прятаться в каюте, а Артура Пенроуза не беспокоил обжигающий холод восточного ветра. Он был слишком несчастен, чтобы чувствовать его, разве что в качестве легкого дополнения к его жалкому состоянию. Он уже не был зеленым юнцом, хотя прошло около 3 лет с тех пор, как он окончил школу и вышел в мир, о котором знал не больше школьника. Теперь, облокотившись о борт корабля и рассеянно глядя на мрачное темное море, расстилающееся до самого горизонта, море, которое недавно чуть не затянуло его в свои бездонные и неисследованные глубины, Артур ощущал, что с тех пор, как он был беззаботным и веселым мальчишкой, минули века. «Питер!» — спросил он тихим, полным горечи тоном. «Что бы ты сделал, если бы узнал, что твой отец был обманщиком?» Питер не смог ответить ему сразу. Его отец был смелым и честным моряком, преданным и нежным, за которым не помнили ни одного проступка. Он утонул в море. И в такую ночь, как эта, Питер Блейк часто смотрел на волнующуюся поверхность огромной могилы его отца с чувством гордости за отцовские заслуги. «Мне сказали, что отец оставил мне флот застрахованных на крупную сумму гнилых кораблей и недвижимость, купленную на деньги Иуды, как их назвала твоя жена», — продолжал Артур. 30 моих старых, растрескавшихся кораблей сейчас находятся в море. Любой из них может в данный момент идти ко дну вместе со всеми, кто находится на борту. Питер, я сказал Англии прощай. Я никогда не вернусь назад. Я изменю фамилию и буду зарабатывать на жизнь, как смогу. Но все это не вернет мне любовь к отцу». «Нет, нет», — ответил Питер. «Это поспешный и трусливый поступок. Ты не сможешь убежать от проблем. Представь, что твой отец когда-нибудь раскаялся. Что бы он должен был сделать? Не сбежать и не изменить имя, Артур, а взяться за работу и сделать все возможное, чтобы исправить положение вещей. Вот каких действий ждет от тебя Господь». «Но я не могу смотреть в глаза людям, пока ношу фамилию Пенроуз!» — воскликнул молодой человек. «Ну, пусть она пока остается», — ответил Питер. «Посмотрим, что ты сможешь сделать. Всемогущий Господь забрал твоего отца и оставил тебя, чтобы ты занял его место. Люди знают, что ты не сможешь исправить все сразу, но достаточно начать все сначала. Что же нам делать? Скажи себе, я стану одним из лучших судовладельцев в Англии. У меня будет самый прекрасный флот отличных торговых кораблей, бороздящих морские просторы. И помни, если у тебя нет земного отца на земле, то у тебя всегда есть Отец Небесный, которого ты любишь и будешь служить ему каждую минуту». Артур Пенроуз не шевелился, он только сильно сжал руку Петра. Рука Артура была холодной, как лед. Он дрожал от волнения и ночной прохлады. «А теперь, Артур, иди вниз», — настойчиво сказал Питер. «Я загляну в машинное отделение. Если не сможешь заснуть, подумай над тем, что я тебе сказал». Весеннее утро было свежим и приятным, когда на следующий день корабль пересек устье Сены, приближаясь к родному городу Питера Блейка. Деревья, покрывающие склоны крутого берега, были украшены весенними красками. Чуть выше, за садами и глубокими лощинами, расстилалась великая страна, где ярко светило солнце, а яблони были в белоснежном цвету с золотыми и алыми бликами. Чуть ниже лежал город, поднимающийся вверх по склону, с улицами, располагающимися одна над другой. Окна домов блестели на солнце. В самом низу у кромки воды стояло серое здание больницы. Размеренный колокольный звон достигал их ушей, перемежаясь с пением птиц и разговорами пассажиров на борту парохода, курсирующего между Гавром и Хонфли. Когда пароход причалил, на пристани народу было больше, чем обычно. Был отлив, и лодки не могли войти в бухту. Небольшая группа старых рыбаков слонялась без дела. Они тут же окружили Питера Блейка, говоря с ним на языке, на котором Артур не понимал ни слова. Старик Мишель был главным среди них. «Добро пожаловать, сынок!» — воскликнул он, заключая Питера в объятия. «Добро пожаловать! Твоя матушка думала, что ты утонул вместе с Виктором. Пойдем, пойдем! Она еще жива. Каждый день я стучу в дверь и справляюсь о здоровье мадам Блейк. Все было стабильно до сегодняшнего дня, но утром ей стало хуже». «Где она?» — спросил Питер, высвобождаясь из объятий старика, который был готов держать его, пока не поведает всю историю. «В больнице она», — ответил Мишель, понизив голос. Острая боль пронзила сердце Питера, когда он услышал это. Его мать находилась среди падших и деградировавших людей, живя на общественные пожертвования. Он и представить себе этого не мог. Его пронзила ужасная мысль, что в этот самый момент Бесси и малютки могут находиться в каком-нибудь английском работном доме. Он быстро пошел по улице, ведущей к больнице, совершенно не замечая, что Артур неотступно следует за ним. Они быстро шли по грубой мощеной мостовой к арке главных ворот больницы. Старый швейцар в белом хлопчатобумажном ночном колпаке с затуманенными тусклыми глазами открыл дверь на его звонок. «Да, матушка Блейк еще жива», — ответил он на вопрос Питера. «Говорят, она не может умереть. Несчастная душа. Ведь она еретичка и так долго жила в Англии, где нет веры и страха перед Богом». «Я должен ее увидеть немедленно», — сказал Питер. «Я ее старший сын». «О, нет, этого не может быть», — ответил старый швейцар. «Она потеряла обоих своих сыновей и мужа на старых английских кораблях, которые отправили в море. Я говорю, в Англии нет веры». «Но я старший сын, мадам Блейк. Я не пропал в море», — настойчиво повторил Питер. Старик, шатаясь, пересек открытый коридор, над которым ярко синело безоблачное небо, и позвал одну из сестер, работающих на кухне. Женщина подошла к посетителям. На ней было длинное черное платье и белый чепчик, из-под которого на моряков смотрели спокойные серые глаза, хорошо знакомые Питеру. «Сестра Мария!» — пылко воскликнул он. «Я Питер Блейк. Позвольте мне увидеть мою бедную матушку». Двое молодых людей последовали за сестрой в больничную палату, минуя ряды кроватей, где на подушках лежали измученные страданиями люди. Это была темная и мрачная комната, поскольку окна располагались очень высоко и далеко друг от друга. Постоянно звучал тихий шум волн, разбивающихся о берег. В самом дальнем и темном углу палаты на низкой, узкой кровати лежала мать Питера, повернув лицо к старой колыбели, стоящей между стеной и кроватью. Ее темные глаза были полуоткрыты и, не мигая, смотрели на колыбель. Она не слышала звук приближающихся шагов и не видела тени, упавшую на нее. «Она не произнесла ни слова с тех пор, как приехала», — сказала сестра. «Она все время лежит спокойная и молчаливая, как сейчас. Поговори с ней, сынок, может, она услышит твой голос». «Мама!» — сказал Питер шепотом. «Мама! Я твой старший сын! Посмотри на меня!» Он с нежностью положил свою руку на ее ладонь и опустил на колени рядом с кроватью, наклонив голову на уровень ее затуманенных глаз. Минутку-другую она лежала неподвижно. Потом ее губы задрожали, и она прикрыла веки. «Посмотри на меня», — сказал Питер, прижав губы к ее уху. «О, мамочка, посмотри на меня!» Она все еще лежала молча и неподвижно. Ее худая ледяная рука, которую она держала, оставалась безжизненной. «О, мама!» — закричал он так громко, что звук его голоса эхом прокатился по палате. «Взгляни на меня хоть раз! Скажи хоть слово!» Ее затуманенные глаза медленно открылись. И изнуренное лицо озарила улыбка. Она с удивлением взглянула на него, а затем перевела взгляд на старую колыбель. Она видела только его и колыбель. «Это мой сын», — прошептала она. «Он не пропал в море. Как милостив Господь! Он всех нас держит в своих руках». Веки старушки вновь сомкнулись, и голос стих. Он был таким слабым, что невозможно было ничего разобрать. Но ее рука все еще шевелилась, когда Питер сжимал ее, как бы давая понять, что она знает о его присутствии. Морщины забот и проблем, казалось, разгладились на ее лице. И время от времени, когда она слышала голос сына, на ее лице появлялась слабая улыбка. Но вскоре три человека, стоявших у ее кровати, поняли, что ее час пробил. Ее губы на мгновение задрожали, словно она хотела что-то сказать, но так и не произнесла ни звука. Она умерла. Артуру было не менее тяжело смотреть, как умирает мать Питера, чем самому Питеру. Мысль о том, что все это горе и страдания стали прямым следствием жажды наживы его отца, была невыносимой для него. В тот момент, когда несчастная женщина умерла, он повернулся и, не разбирая дороги, побежал прочь из больницы. Сам того не осознавая, Артур пришел на вершину утеса, где стоял крест, который он видел с реки. Там был открытый, неогороженный участок земли, засаженный деревьями, под которыми стояли скамейки. Он тяжело опустился на одну из них. Артур был очень молод, а молодости свойственно полностью отдаваться страданиям и угрызениям совести. Со временем эта способность вытесняется рутинными жизненными заботами и тревогами. Лучи весеннего солнца светили на него сквозь листву деревьев. Небольшая радуга окрашивала облака, проплывающие над широкой рекой, которая впадала в море у подножия утеса. Белые полосы пены играли, сверкая в лучах солнца. Птицы пели и перелетали с дерева на дерево и с куста на куст. На кронах деревьев грачи переговаривались друг с другом, сидя в своих гнездах. В воздухе витал аромат фиалок и примул. Артур слышал голоса детей, собирающих цветы в зеленой траве между деревьями и у изгороди. У подножия креста некоторые из них плели гирлянды и венки из весенних цветов. Одна из девочек залезла на самый верх распятия и украсила его венком из примул. Слух и зрение Артура обострились настолько, что эта картина навсегда врезалась в его память. Но мучения его не утратили силу. Он чувствовал себя отрезанным от всего этого веселья и радости. Именно его богатство было накоплено за счет смерти людей, вдовства и сиротства. Не лучше ли последовать своему первому решению – навсегда покинуть родную землю, забыть, если возможно, имя своего отца и передать свое позорное наследство в руки тому, кто пожелает его принять? Он не знал, как долго просидел здесь. Люди бросали на Артура удивленные взгляды и шли дальше. Но он не замечал их. Солнце опускалось все ниже и ниже. Сумерки сгущались над ним. Они уже скрыли площадку, на которой сидел Пенроуз. Он поднялся на вершину утеса во время отлива, который теперь сменился приливом. Моряки возвращались назад, в город. Но Артур не двигался. Казалось, малейшее усилие причинить ему еще большую боль, словно было изранено его тело, а не душа. В этот момент два его земляка поднялись по крутой дороге и, бросив на молодого человека мимолетный взгляд, сели рядом. Их появление вызвало раздражение в его душе, но перед тем, как пересесть, он услышал часть их разговора, привлекшего его внимание. «Старик Мишель сказал мне, — начал один из них, — что Блейк, тот славный молодой парень, которого считали погибшим, вернулся. О нем сейчас все говорят. Да, говорят, у него практически не было шанса. Кроме него лишь двое изо всей команды спаслись. Это старая история. Перегруженное, не обладающее хорошими мореходными качествами судно отправили в море. Корабли, которые надо отправлять на свалку, проходят за любую цену, а владельцы прекрасно знают, что их арендуют, чтобы отправить на верную гибель. Но они получают за них 300-400 фунтов, прекрасно понимая, для чего эти суда купили. Вот, к примеру, я продаю тебе норовистую лошадь. Скорее всего, она сломает тебе шею, когда ты захочешь ее оседлать. А почему нет? Что, я должен терять свои деньги ради того, чтобы сберечь твою шею? Ты сам виноват, что решил оседлать ее. Точно! Смеясь, сказал первый. «Моряки не должны подниматься на борт корабля. Говорят, английские моряки становятся все хуже и хуже. Но запомни мои слова. Если они будут продолжать в том же духе, опасность и бедствия настолько будут сильно ассоциироваться у мальчишек и их матерей с морем, что судовладельцам скоро придется бегать по улицам и силой отправлять людей на свои корабли». «Да...» сказал его спутник, поднимаясь со скамейки, чтобы продолжить прогулку. Спустилась ночь, но Артур так и не сдвинулся со своего места. Электрический свет маяка над Гавром сверкал, как бриллиант на фоне бледного, чистого вечернего неба. Берег на противоположной стороне реки мягко утопал в сгущающемся мраке, а морская гладь стала темной. Рядом возвышался крест, разрезающий собой серое мрачное небо. Артур с трудом различил венок из примул, венчающий распятие. Какие-то давно забытые слова промелькнули в сознании. Он даже не помнил, где слышал их, но они засели в его мозгу, и он повторял их вновь и вновь. Который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, Евреям 12:2. Что означают эти слова? Сначала утомленный и оглушенный разум мог только механически повторять их. Артур слышал каждое слово, сказанное недавним собеседником, но, казалось, они не имели никакого отношения к нему и его горю. Однако было что-то такое в словах, звучащих внутри, что затронуло его до глубины души. Если бы только он мог понять их значение, пренебрегши посрамление. А на нем лежало невыносимое бремя посрамления. Сможет ли он когда-нибудь пренебречь им? Сможет ли когда-нибудь претерпеть свой крест? Христос сделал это. Он страдал не за свои грехи, а за грехи других. Христос видел, как люди с презрением смеялись над ним, проходя мимо его креста, и слышал, как они кощунствовали над ним своими жестокими шутками в час его мучительных страданий. Он вынес все, претерпел это посрамление. Непорочный, без единого греха, он отдал себя, позволив казнить как преступника. По сравнению с этими страданиями, собственная ноша Артура не весила практически ничего. Было посрамление, но его можно пережить. Он не смеет уклоняться, он должен нести свой крест и пережить позор. Наконец он поднял глаза к темно-синему небу, расстилавшемуся над ним. Появилось ощущение мужества и надежды. Перед Артуром открылось новое поле деятельности. Он думал о том, чтобы сбежать от своего прошлого и будущего. Но теперь он вернется и будет противостоять им. Его прогнившие корабли все еще были в море. Ему надо поспешить домой, чтобы отправить телеграммы во все порты, откуда с ними смогут связаться, и передать инструкции капитанам, чтобы обеспечить безопасность моряков. Нажитое нечестным путем богатство перешло к Артуру по наследству. Его необходимо использовать для того, чтобы искупить вину за горе, причиненное ради его накопления. Он еще раз посмотрел на стоящий в темноте крест и снял маленький венок из цветов, оставленный детьми. Если когда-нибудь его собственный венец будет терзать слишком сильно, то этот увядший венок напомнит ему о только что пережитых часах. Артур не делал попыток встретиться с Питером, понимая, что тот, скорее всего, хочет побыть в одиночестве. Но он написал ему письмо, в котором рассказал о своем новом решении. Утром следующего дня Артур Пенроуз отправился на пароходе в Англию, чтобы незамедлительно вступить на путь, который избрал для себя. Thank you. Питер Блейк покинул Нормандию с еще большим беспокойством на сердце, чем в момент отъезда из Англии. Он с уверенностью рассчитывал получить информацию о местонахождении его жены и детей от матери. Но она скончалась, даже не упомянув их имена. Сестры, которые ухаживали за больными, сказали Питеру, что старушка никогда не говорила о них. Старушку Блейк парализовала после того, когда ее приняли в этот скорбный приют. Она была безмолвна до того времени, как пришел ее час, свидетелем которого стал сын, чудом успев вовремя. Во время пребывания в больнице единственным признаком того, что сознание не покинуло несчастную, было беспокойство, если из ее поля зрения убирали старую колыбель. В остальном никто не мог сказать, что происходило в затуманенном мозгу старой женщины. Питер попросил сестру Марию сохранить старую колыбель, в которой качали его детей, до тех пор, пока он не пришлет за ней, если когда-нибудь обретет свою семью вновь. Но в настоящее время местонахождение близких Питера было сокрыто мраком. Питер принадлежал к тем людям, которые мысленно находятся всегда с любимыми и никогда не забывают о них. Даже в моменты, когда Блейк бывал очень занят, приятные воспоминания о детях вызывали улыбку на его лице. Пение Бесси звучало у него в ушах, когда он по ночам в одиночестве нес вахту у руля. В его воображении постоянно возникала картина спокойного, безопасного и счастливого дома в самом сердце Англии, где находилось все самое дорогое для него. А теперь, когда Питер спасся от смерти, забравший его товарищей по плаванию, его близкие оказались мертвы или потеряны, словно тоже плыли на гнилом корабле, не выдержавшем штормового натиска лондонской жизни. Был вечер, когда Питер Блейк прибыл на вокзал Ватерлоо и почти инстинктивно повернул к Вэппингу. Он сел на поезд до Лондон-Бридж, поскольку не было другого места в Лондоне, куда его тянуло бы поехать. Был прохладный весенний вечер. Ветер гнал белый туман с болот Эссекса. Питер с удовольствием накинул на плечи плотное пальто из грубой непромокаемой ткани. Быстро прошел мимо пристани, миновал мост и вышел на дорогу, ведущую к тихим улицам Вэппинга. Он спешил увидеть Флека, последнего человека, кто видел Бесси и детей. Он не мог побороть чувство негодования, вызванное возмутительным обманом Флека. Тем не менее, он должен его найти и узнать, есть ли у него какие-либо сведения, которые помогут найти семью. Дом, где жил Флек, Питер знал очень хорошо. Он располагался в конце одного из грязных темных дворов, рядом с высокой стеной, окружающей лондонские доки. В доме, где Флек арендовал весь верхний этаж, в нижней комнате горел свет. Когда Питер постучал, дверь сразу открыли, но только на расстоянии ладони, и в образовавшуюся щель выглянула пожилая женщина, придерживая дверь рукой из страха, что кто-то войдет в дом без разрешения. Эта женщина была слишком стара, чтобы быть женой Флека. «Флек дома?» — спросил он. «Это не дом Флека», — ответила она резко. «Я лишь сдавала ему эти два этажа, но он оплатил квартиру и, собрав все вещи, неделю назад переехал в другую. Я достаточно намучилась с ним и людьми, спрашивающими о нем». «Уехал». «Да, уехал молодой человек», — продолжала она немного мягче. «Я слышала, как он говорил, что существуют одни законы для богатых, а другие для бедных, и что он предпочитает скрыться. Еще что-то он говорил о том, что обманул или его обманули. В любом случае, он убрался, забрав жену и детей. А я скажу, что благополучно избавилась от мусора. «И вы больше ничего о нем не знаете?» — спросил Питер. «Не больше, чем вы», — ответила хозяйка. «Я решила не задавать ему вопросов. Мне надоела его ложь. Много людей приходило после его отъезда спросить о нем. Меньше получаса назад им интересовалась женщина с детьми». «А как она выглядела?» Затаив дыхание, спросил Питер. «Жалкое, несчастное создание с больным ребенком на руках», ответила женщина. «И с ней маленькая девочка, лет 5 или около того. Бедняжка была, кожа до кости, выглядела очень несчастной и подавленной. Она не была похожа на попрошайку. Я хотела пригласить ее в дом немного отдохнуть. Но в наши дни порядочным людям в Эппинге приходится быть очень осторожными». «Всего полчаса назад?» – спросил Питер. «Не больше. Когда вы постучали, я подумала, может, это опять она? Я бы пригласила ее войти и дала бы детям кусок хлеба. Девочка сказала, что хочет есть, бедняжка». А женщина ответила: «Ничего, Нэнни, мы скоро пойдем спать». Но Питер не слышал последних слов. Всего полчаса назад Бесси и его дети, он не мог представить, что это был кто-то другой, были в этом дворе, стояли перед этой дверью. Но где их искать сейчас? Ему казалось немыслимым, что они прошли этой самой дорогой и не оставили следов, по которым можно узнать их путь. Питер постоял минуту у входа во двор, размышляя. Справа, где заканчивалась улица, было несколько поворотов. В один из них и могла свернуть Бесси. За углом налево располагался старый церковный двор, а неподалеку от него был мост, по которому Питер только что пришел из города. Он не стал терять много времени, выбирая путь, а быстро повернул в направлении моста, чтобы спросить караульного, не проходила ли мимо женщина с двумя детьми. Серые прямоугольные камни, которыми был выложен церковный двор, сверкали за оградой, поскольку полная луна светила на них сквозь белую пелену тумана. Темные очертания были видны в бледном свете, хотя многое тонуло во мраке. В тот поздний час на безмолвных улицах не было никого, кроме Питера, и его поспешные шаги громко раздавались в тишине. Он не обращал никакого внимания ни на отблески лунного света на могилах, ни на давящую тишину, пока не расслышал шагов маленьких ножек позади себя и не почувствовал, как детская ручонка схватила его за пальто. «Мама сказала, что я могу попросить у вас, Пенни. Я хочу есть», — сказал ребенок жалобным голосом. Питер замер, ошеломленный и сбитый с толку. Конечно, этот ребенок, просящий милостыню у незнакомцев на улице, не может быть ни его дочерью. «Папа пропал в море», — сказала малышка Нэнни. «А дядя Виктор тоже пропал. У нас нет дома. Мы замерзли и хотим есть». Он все еще не мог вымолвить ни слова, хотя наклонился и поднял свою маленькую девочку на руки. Но ему пришлось облокотиться на ограду церковного двора, поскольку Питер боялся, что пошатнется и упадет. Его нервы никогда еще не были так напряжены. Он был просто потрясен. Его жена и дети – уличные попрошайки. Что стало бы с ними со временем, если бы он действительно утонул? Малышка Нэн, напуганная, но спокойная, сняла холодными ручонками с Питера шапку и пристально вгляделась в его лицо. «О, это мой папа!» – закричала она. «Он вернулся домой! О, можно я побегу и расскажу маме?» «Где она?» — спросил он почти шепотом. «Пойдем, пойдем!» — — сказала девочка, ерзая, пока он не опустил ее на землю. Питеру понадобилось сделать лишь несколько шагов в тумане, скрывающем от него семью. Его жена сидела согнувшись у порога, держа на коленях ребенка и прикрывая его своим платьем от прохладного весеннего воздуха. Жалкая, измученная, женщина едва подняла голову, когда он привлек ее к себе. «Бесси!» — закричал Питер. Их встречу нельзя описать словами. Бесси даже спустя время не могла вспоминать ее без слез. В этот момент соединились слишком глубокие чувства – горе и радость. Умерли Виктор и бедная матушка, чья любовь была такой искренней и нежной. Их прежнюю семью уже нельзя было вернуть, но все равно теперь они вместе. Бесси не могла поверить, что появление мужа не было сном, пока не очутилась рядом с ним в одной из теплых, светлых, меблированных комнат, расположенных неподалеку. «Ой, я так была очень больна», — сказала она, рыдая, когда Питер спросил, почему она так быстро оказалась в столь бедственном положении. «Моя болезнь съела все, что у меня было. Я отдала в залог нашу одежду, но так и не смогла найти работу. Я не могла написать твоей бедной матушке, пока была больна, а потом решила подождать, когда смогу написать ей о каких-нибудь хороших новостях. Но это была тяжелая зима для бедняков, и после нее у меня ничего не осталось. Я вспомнила, что говорил Флэг о молодом Артуре Пенроузе, который передал мне деньги. Если бы я была одна, то предпочла бы умереть с голоду на улице. Но я не могла видеть, как голодают Нэн и младенец. И я пришла к Флэку, чтобы он замолвил за меня словечко. Но он уехал, и мне больше никто не мог помочь. Я подумала, что лучше бы мы были мертвы и похоронены. И тут малышка Нэн побежала за незнакомцем попросить у него пенни. И это был ты». Прошло не так много лет с тех пор, как затонул дельфин. Артур Пенроуз и Питер Блейк все еще молоды. Их связывает крепкая дружба. Питер больше никогда не подписывал договора, не удостоверившись, что судно, которому он доверяет свою жизнь и жизни тех, кто зависит от него, обладает хорошими мореходными качествами. Ни один из кораблей Артура Пенроуза больше не отправился в плавание, не будучи безопасным и прочным. Возможно, Артур никогда не станет богатым, но он будет честным и уважаемым человеком. А малышка Нэн по-прежнему верит, что Господь держит море в своих руках. Судьба человека в надежной руке, кто силу владыки измерит, свой праведный суд он на грешной земле. Поверь, никому не доверит свой праведный суд он на грешной земле. Поверь, никому не доверь. поскорей. Судьба человека от Бога. Мой друг, постарайся понять поскорей. Судьба человека от Бога. Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала заключительная часть записи, составленная по книге «Команда Дельфина». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Ему поклоняйся, ему угождай, судья он от века до века, награда за это утерянный рай, от Бога судьба. Судьба человека.